тому моменту, как Крис, Маргарита и Тесс добрались домой, погода заметно ухудшилась. «И хорошо», — подумал Крис. «Еще один барьер между Маргарит и Рэем. Если Рэй решит заявиться сюда за дочерью или за тем, чтобы отомстить, по крайней мере, у него уйдет какое-то время на дорогу». После телефонного разговора Тесс расплакалась. Потом слезы сменились непрерывной икотой. Маргарит довела дочь до порога, обнимая рукой за плечи. Сбросив ботинки и куртку, девочка побежала в гостиную и бросилась там на диван, словно на спасательный плот. Маргарит заперла дверь своей карточкой. «Лучше и на засов», — посоветовал ей Крис. «Думаешь, нужно?» «Думаю, разумно». «Это уже почти паранойя. Рэй не будет. Мы не знаем, что может сделать Рэй, и лучше не рисковать». Маргарит щелкнула засовом и отправилась к дочери на диван. Крис временно занял кабинет, чтобы распечатать документы, которые Сью бросила ему на сервер. В кабинете не было окон, но он все равно слышал, как снаружи бушует ветер, пробуя водосточные желоба, словно грабитель с тупым ножом. Он думал о Рэе на сцене клуба. Его основной задачей было высмеять и унизить Маргарит, что он довольно ловко и сделал, полностью контролируя свой гнев. Для таких, как Рэй, контроль важнее всего. Беда в том, что мир неуправляем и напрочь лишен субординации. Твои ожидания никогда не оправдываются. Жена тебя сначала не слушается, а потом и вовсе бросает. Твои теории идут прахом. Даже в стол к тебе кто-нибудь да залезет. Любой изъян в контроле выдает более серьезный внутренний надлом. Такие, как Рэй, очень неустойчивы эмоционально, потому-то им и удается успешно тиранить окружающих. Они живут на грани и рано или поздно ее переступают. Из принтера выскакивала страница за страницей. Все 30 с чем-то добытых с юг документов. Сокровища Рэя, какова бы ни была их истинная ценность. Крис сел и начал читать. Всю вторую половину этого мрачного дня Маргарит провела с дочерью. Попав домой, Тесс заметно успокоилась, и все же было очевидно, что она сама не своя. Девочка свернулась в клубочек в уголке дивана, завернувшись в одеяло, словно в молитвенную шаль, и не отрывала глаз от телеэкрана. Телевидение «Слепого озера» передавало запись детской программы, которую Тесс последний раз смотрела, когда ей было лет 6. Звук она включила погромче, чтобы заглушить вой ветра и барабанную дробь снежной крупы по оконному стеклу. Маргарит было любопытно узнать подробности документов, которые Крис распечатал и уселся читать. Однако странным образом это казалось сейчас не слишком важным. На несколько часов мир завис между полумраком и настоящей ночью, убаюкиваемый усиливающимся бураном, и все, что ей было нужно и хотелось, — сидеть рядом с Тесс. Вскоре после 5 она вышла на кухню, чтобы приготовить ужин. Залепленное снегом окно над раковиной потускнело, словно иллюминатор затонувшего корабля, и показывало неясные тени, колышущиеся под тяжестью сгущающейся тьмы. Способен ли Рэй заявиться сейчас сюда и снова распустить руки в такую погоду? Впрочем, — решила Маргарит, — если уж ты собрался совершить нечто ужасное, снегопад тебя вряд ли остановит. Тесс вошла на кухню, уселась на стул и стала смотреть, как мама режет перчики для салата. — С Крисом все в порядке? — спросила она. — Конечно, он наверху работает. Точнее, он что-то обсуждал по телефону с Элейн Костер, во всяком случае, когда она заглядывала в последний раз. — Но он точно дома? — Точно. — Хорошо, — кивнула Тесс. Похоже, у нее отлегло от сердца. — Лучше, когда он дома. — Я тоже так думаю. — А он долго с нами будет? — Интересный вопрос. — Ну, по крайней мере, пока Слепое озеро опять не откроют. Может быть, и после. — Может быть. Эта тема оставалась в стороне. Если спросить его о планах на будущее, не решит ли Крис, что она предъявляет излишние претензии или вообще лезет не в свое дело? Понравится ли ей его ответ? И вообще, Разве можно иметь планы на будущее в нынешних обстоятельствах? Самой Маргарит казалось, что их союз достаточно прочен. Любит ли она Криса Кармоди? Да, наверное, любит. Однако она опасалась этого слова, боялась его произнести и едва ли не больше боялась услышать его в ответ. Любовь, словно явление природы, обманчивое и нестабильное. Как теплые деньки в октябре, она может кончиться в любую минуту. Тесс, можно задать тебе вопрос? Ритмично покачиваясь на стуле, Тесс пожала плечами. Там, в зале, ты говорила, что нельзя ее убивать. Это про кого? Сама знаешь. Про зеркальную девочку? Ну, вроде. Я не думаю, что папа говорил про зеркальную девочку. Он имел в виду процессоры в глазной впадине. Это одно и то же, с явным нежеланием выговорила Тесс. Одно и то же? Как так может быть? Я не знаю, как объяснить. Она там живет. Это одно и то же. Маргарит попыталась выспросить подробности, но Тесс перестала отвечать. В конце концов, Маргарит разрешила ей вернуться на диван. В любом случае, идея, что зеркальная девочка живет в Оке, представляла собой новый поворот сюжета. Возможно, он что-то означал, только Маргарит не могла понять, что именно. Потому-то Тесс и пробралась в глазную впадину на прошлой неделе. Хотела отыскать зеркальную девочку в ее логове? «Когда все это безумие закончится, — пообещала себе Маргарит, — я ее отсюда увезу. В совсем другое место, где тепло и сухо. Маргарит давно уже планировала поездку по пустыням Юго-Запада. Юта, Аризона, каньоны Колорадо. Четыре угла, где эти штаты граничат с Нью-Мексико, однако Рэй каждый раз эти планы отменял. Может, свозить Тесс в пустыню на каникулы? Только не слишком ли все будет напоминать о UMA-47-E и субъекте, который тоже ищет спасение в пустыне? Крис позвонил Элейн. Сервер в кабинете Маргарит подхватил аудиоканал и запустил его через динамики на стенах. Звук был настолько отчетливый, что Крис слышал поверх голоса Элейн завывание ветра. — Ты там что, у самого окна? — спросил он. — Такое чувство, что где-то собака взбесилась. Элейн поселили в двухкомнатной дворницкой, обитатель которой уехал в Фарго, где ему должны были удалить камни из мочевого пузыря, за день до карантина. Квартирка была на первом этаже, а окна ее выходили прямо на мусорные баки на заднем дворе ресторана Сойера. «Тут не так-то много места. Теперь лучше?» «Слегка. Ровно то, чего нам сейчас не хватало. Еще один северо-восточник, или как тут местные фермеры называют эти долбанные бураны? Ну что, прочитал документы? И что думаешь?» Крис помедлил с ответом. Документы представляли собой именно то, что предполагала Сью Сэмпл — электронные сообщения, застрявшие на серверах руководства, уехавшего на конференцию в Канкун. Содержащаяся в них информация до той поры хранилась в тайне, однако на конференции ее должны были объявить во всеуслышание. На поверхности HR-8832-B обнаружены искусственные сооружения. Структуры напоминали огромные полусферы, от которых в стороны расходились лучи. В одном из сообщений их сравнивали с гигантским аденовирусом или с молекулой C60. Крис попробовал вкратце резюмировать прочитанное. Очевидно, сооружения созданы по математическому принципу, известному как энергетическая функция, записанному в виде выражения для объема в пространстве высших измерений. Однако такое можно сказать о любом экосайдере. Само по себе оно ничего не значит. Если это искусственный артефакт, его строители куда-то делись. Согласно одному из сообщений, внутреннюю структуру совершенно невозможно вообразить, что бы это ни значило. И так далее, и тому подобное, прервала его Элейн. Сплошные научные загадки. Ты лучше скажи, тебе бросилось в глаза хоть что-нибудь, намекающее на угрозу, что могло бы объяснить ту журнальную вырезку? Какая-то связь должна быть. Само собой. Но вспомни, что заявил Рэй во время лекции. Он сказал, что располагает доказательствами. Бэк-кольца в Кроссбэнке стали представлять собой физическую опасность. К такому умозаключению вполне можно прийти. Да насрать на умозаключение! Ты хоть одно свидетельство видел? В этих бумагах нет. Как по-твоему, у Рэя есть что-то еще? Не исключено. Но Сью постоянно с ним рядом, и она так не думает. Верно. Знаешь, Крис, по-моему, у Рэя нет вообще никаких свидетельств, только гипотеза. А еще у него невыносимо свербит в заднице. Ты хочешь сказать, он просто хочет отключить око, а документы всего лишь повод? Именно. И тем не менее око может представлять собой угрозу. То, что он пристрастен, еще не означает, что он ошибается. Даже если не ошибается, он поступает по меньшей мере безответственно. В документах нет ничего, чем нельзя было бы поделиться с остальными. Рэй не любит делиться. Ручаюсь, у него это в характеристике записано с самого детского сада. И как ты теперь предлагаешь поступить? Все опубликовать. Каким образом? Отправить документы на домашние серверы по всему Слепому озеру. Кроме того, я бы снабдила их кратким резюме, наподобие сопроводительного письма. В нем бы указала, что документы получены из конфиденциального источника и что информация в них содержится важная, но не дающая основания для решительных выводов. И Рэй уже не сможет решать единолично. Ему придется дать людям объяснение и, возможно, все-таки выслушать их мнение, прежде чем повернуть рубильник. У Сью могут быть неприятности. Она действовала из самых добрых намерений. Однако, Крис, боюсь, у нее и так уже неприятности. Пусть у Рэя и нет никаких доказательств, он отнюдь не идиот. У нас тоже могут быть неприятности. Что ты вообще называешь неприятностями? Мы заперты на неопределенный срок в правительственном комплексе, которым руководит сумасшедший. На мой взгляд, это вполне достаточная неприятность. Даже сидим и тише воды. Впрочем, если хочешь, я не стану упоминать тебя в рассылке. — Нет, мое имя оставь, — возразил Крис. — А вот Маргарит упоминать не надо. — Договорились. Возвращаясь к вопросу о реакции Рэя, повторяю, он отнюдь не идиот, так что держи двери на замке. — Они уже на замке, — сказал Крис. — И на засове. — Вот и хорошо. Теперь будь готов, когда нам на головы хлынет столько дерьма, что... Сегодняшний буран покажется летним дождичком. За ужином Тесс мало ела и еще меньше говорила, хотя похоже было, что она чувствует себя уверенней просто от того, что все, как обычно, собрались за столом. Хотя, наверное, — подумала Маргарит, — ей просто нравится, что Крис рядом. Крис — сильный и добрый мужчина. На маленькую нервную девочку такая комбинация должна действовать воодушевляюще. На нервную женщину средних лет тоже. После ужина Тесс отправилась с книжкой в свою комнату. Маргарит стала заваривать кофе, а Крис тем временем пересказывал содержание добытых ими документов. Многие были за подписью «Бо Сяня». Маргарит работала с Бо в Кроссбэнке и знала, что он не тот человек, который будет устраивать много шума из ничего. На HR-8832-B никогда не было ни малейшего намека на технологическую цивилизацию. Структура наверняка очень старая, — подумала она. HR-8832-B периодически проходила через мощные всепланетные оледенения. Сооружения построены как минимум до последнего из них. Сходство с экваториальными плавучими кораллами на что-то намекало. Вот только на что... Ответить на подобные вопросы было невозможно, во всяком случае сейчас. В одном Крис и Элейн были правы. Ни о какой угрозе в документах речь не шла. Они разговаривали, а буран дребезжал оконным стеклом на кухне. «Мы можем получать изображения с планет, обращающихся вокруг отдаленных звезд», — подумала Маргарит. «А сделать окно, которое не дребезжит в плохую погоду, не в состоянии». Глубокая тьма за окном выглядела пугающе. Уличные фонари превратились в скрытые вуалью расстояния маяки, в далекие факелы. Когда-то про такую погоду писали в утренних газетах. Сильный буран парализовал движение на автострадах, аэропорты закрыты, пассажиры не могут попасть домой. Обычно Тесс ложилась спать в 10, по выходным в 11, но сегодня она пришла на кухню в 9 и пожаловалась, что устала. — У тебя был нелегкий день, — кивнула Маргарит. — Набрать ванну? — Я утром в душ схожу. Я устала. — Тогда иди переодевайся, я попозже приду. Тесс замялась. — Что, радость моя? — А может, Крис мне что-нибудь расскажет? Она опустила голову, словно хотела добавить... — Знаю, я уже не маленькая, только мне все равно. — С удовольствием откликнулся Крис. — Ну вот как его такого не любить, — подумала Маргарит. — Какую же тебе рассказать историю? — спросил Крис, присев на краешек кровати, догадываясь, каким будет ответ. — Про Порри, — ответила девочка. — Честное слово, Тесс, по-моему, все истории про Порри я тебе уже рассказал. — Не обязательно новую. — А какая тебе больше понравилась? — Про головастиков, — сказала девочка, не задумываясь. Окно спальни так и было заколочено фанеркой. Сквозь щели просачивался холодный воздух, пробирался под настенную панель отопления и расползался по полу, стараясь проникнуть в самые укромные места. Тесс натянула одеяло до самого подбородка. — Это было в Калифорнии, — начал Крис. Мы жили в маленьком домике, на заднем дворе у нас росло авокадо, в конце улицы был дождевой водосток, похожий на бетонную реку, а вокруг забор, чтобы дети туда не залезали. — Но вы все равно залезали. — Кто из нас тут рассказывает историю? — Я нечаянно, — сказала Тесс и закрыла рот одеялом. — Да, мы все равно туда залезали, все дети с нашей улицы. Нашли под забором место, где можно пролезть. Бетонные стены у водостока были очень крутые, но если осторожно, то удавалось спуститься. А весной он иногда почти пересыхал, и в лужах можно было ловить головастиков. — Головастики — это маленькие лягушки, да? — Да. Только они совсем не похожи на лягушек. Скорее, на маленьких черных рыбок с длинными хвостиками. В удачный день штук 100 можно было поймать, просто один раз зачерпнув ведром. Взрослые нам постоянно говорили не играть у водостока, потому что это очень опасно. И это правда было очень опасно. Нам вовсе не следовало туда лазить, но мы все равно лазили. Все, кроме Порри. Я ей не разрешал. — Потому что ты был старший брат, а она была маленькая. — Мы все были маленькие. Порри тогда было 6 или 7 лет, а мне, получается, 11 или 12. Мне уже хватало ума понять, что ей туда лазить опасно. Поэтому я всегда велел ей оставаться за забором, хотя ее это ужасно бесило. Как-то раз мы залезли в водосток с 2 друзьями и, кажется, слишком увлеклись, шлепая там по грязи. Когда мы вылезли, Порри так соскучилась и устала нас ждать, что чуть не плакала. Всю дорогу домой она со мной не разговаривала. Дело было весной. В Южной Калифорнии в это время часто случаются грозы. Вот и в тот день тоже пошел дождь. Совсем не слабый. Мама в таких случаях говорила, каждая капля размером с арбуз. После ужина я пошел делать уроки, а Порри — играть к себе в спальню. Во всяком случае, она так сказала. Где-то через час мама позвала ее, Порри не ответила, и мы нигде не могли ее найти. Надо было спросить у домашнего сервера. Дома в то время были не такие умные, как сейчас. И ты пошел ее искать? Да. Мне тоже не стоило идти, однако папа уже собрался звонить в полицию, а я, ну, в общем, догадывался, куда она пошла. Тебе надо было рассказать все родителям. Я не хотел, чтобы они поняли, что я и сам прекрасно знаю, как попасть в водосток. Хотя ты права, надо было им рассказать, это было бы еще более смелым поступком. — Но тебе было только 11. — Мне было только 11. И не хватало на все храбрости, поэтому я потихоньку вышел из дома, Побежал под дождем к дырке в заборе, протиснулся сквозь нее и стал искать Порри. — По-моему, это тоже смелый поступок. И ты ее нашел? — Ну, ты же сама знаешь, чем все кончилось. — Я понарошку спросила. Порри взяла ведерко и отправилась к канаве, чтобы самой наловить головастиков. Она уже наполовину поднялась обратно наверх по бетонной стенке и вдруг перепугалась. Есть такая разновидность испуга, когда ты не можешь двигаться ни вперед, ни назад, то есть вообще уже ничего не можешь. Поэтому она просто сидела там и плакала, а вода в канаве бурлила и пребывала с каждой минутой. Еще немного, и ее бы унесло. — Но ты ее спас. — Ну да. Я спустился, протянул ей руку и помог выбраться. От дождя там все было очень скользкое. Мы уже почти дошли до забора, и тут она как закричит: «Мои головастики!» Мне пришлось еще раз спускаться за ведерком. А потом мы пошли домой. — И ты про нее ничего не сказал? Я сказал, что она играла у соседей во дворе. Ведерко мы спрятали в гараже. — И забыли про него? — И забыли про него. А головастики поступили так, как им и положено. Начали превращаться в лягушек. Когда папа через пару дней зашел в гараж, весь пол там был покрыт зелеными лягушками, и они начали на него прыгать, словно водопад из лягушек. Он как закричит, мы все выбежали из дома, а Порри давай хохотать. Но она не объяснила, почему смеется, как ее не спрашивали. Не объяснила. И ты тоже ничего никому не сказал. Никому. Только вот теперь. Тесс удовлетворенно улыбнулась. «Ну да. А что случилось с лягушками?» «В основном ничего плохого. Распрыгались по дворам и палисадникам по всей улице. У нас в том году было очень шумное лето. Кваканье стояло непрерывное». «Ага», — Тесс закрыла глаза. «Спасибо, Крис». «Не за что. Ты уже засыпаешь?» «Ага». «Надеюсь, тебе шум ветра не слишком мешает». «Могло быть и хуже». Тесс впервые за весь день улыбнулась. «Если бы лягушки квакали». Маргарит выслушала начало истории, стоя под дверью. Потом отправилась в кабинет и включила настенный экран. Не для работы, просто посмотреть. На том участке UMA-47-E, где сейчас находился субъект, понемногу смеркалось. Субъект шел по узкому каньону, прямо на заходящее солнце. Может, дело в освещении, но выглядел он совсем плохо. Он уже долгое время питался, чем придется, в основном мшистой порослью, которая лепилась к камням повсюду, где имелись вода и тень. Маргарит подозревала, что мох этот не слишком питателен, и что его, скорее всего, недостаточно для поддержания сил. Кожа субъекта ввалилась и покрылась складками. Чтобы решить это уравнение, не нужно быть физиком. Расход калорий слишком велик, приход слишком мал. Небо темнело, появились первые звезды. Самая большая была вовсе не звездой, а планетой, одним из двух газовых гигантов системы UMA-47-A, почти втрое больше Юпитера. Этого размера хватало, чтобы на максимальном сближении различить планетный диск. Субъект остановился и повертел головой в разные стороны. Осматривается, ориентируется по звездному небу. Крис закрыл дверь спальни Тесс и, подойдя к кабинету, остановился на пороге. — Не помешаю? — Бери стул, я все равно не работаю. — Темнеет, — заметил он, указав рукой на экран. — Скоро субъект ляжет спать. — Крис, я понимаю, звучит дико, но я за него волнуюсь. Он так далеко от... Да от всего далеко. Здесь вообще нет никакой жизни, даже паразитов, чтобы сосать его по ночам. Это же хорошо. Ну, технически это вряд ли паразиты. Скорее, здесь симбиоз, благоприятный для обеих сторон, иначе города бы ими не кишели. В Нью-Йорке полно крыс. Это вовсе не означает, что от них есть польза. Вопрос остается открытым, но он явно нездоров. Рискует не дотянуть до Дамаска. — До Дамаска? Не могу отделаться от мысли, что он вроде святого Павла по дороге в Дамаск. Ждет откровения. Боюсь, даже если он его и получит, мы об этом не узнаем. Я надеялась на что-нибудь более заметное. Ну, тут я не эксперт. А кто эксперт? Она отвернулась от экрана. Спасибо, что помог уложить Тесс. Тебе еще не надоело рассказывать ей истории? Ничуть. Она эти твои, как она их называет, истории про Порри, очень любит. Я даже немного ревную. Ты так мало рассказываешь про свою семью. Тесс очень благодарный слушатель, в отличие от меня. Тебе уже не 11, улыбнулся Крис. Тесс когда-нибудь тебя спрашивала, что стало с Поршей, когда она выросла? К счастью, нет. «Отчего она умерла?» — спросила Маргарит. И тут же поспешно добавила. «Прости, Крис, я знаю, что ты не хочешь об этом говорить, и это совсем не мое дело». Крис молчал. «Господи», — подумала Маргарит, — «я сделала ему больно». Потом он произнес. «Порше всегда была слишком своевольной. Университет она бросила, переехала на съемную квартиру. Соседи были без постоянной работы, покуривали». «Наркотики», — кивнула Маргарит. «Не в наркотиках дело. С наркотиками она как раз справлялась. Наверное, ее к ним не так уж и тянуло. А вот в людях разбиралась плохо. Порше переехала под Сиэтл и поселилась там в трейлере с каким-то парнем. У нас с ней почти не было связи. Она говорила, что его любит, но так ни разу и не согласилась дать ему трубку. Дурной знак». «Все случилось, когда вышла моя книга про Голиану. Я проезжал через Сиэтл в рамках турне по ее продвижению. Позвонил Порри и договорился о встрече. Не там, где она живет. От этого она наотрез отказалась. Предложила где-нибудь в городе. Одна, без бойфренда. Сначала вообще отказывалась, а потом сама выбрала ресторан, и мы встретились. Приехала одетой в какое-то тряпье и в больших солнцезащитных очках. Как раз таких, чтобы скрыть синяки». «О, нет!» — вздохнула Маргарит. В конце концов, Порри признала, что с дружком у них все не слишком-то хорошо. Зато она нашла работу и уже копит деньги, чтобы съехать. Сказала, чтобы я не беспокоился, что она сама во всем разберется. «Он что, ее бил?» «Очевидно, хотя она и упрашивала меня не вмешиваться. Давай без этой херни, мол, я старший брат», — говорила она. «Но я был всерьез занят тем, чтобы сделать мир лучше. Раз уж я сумел вывести на чистую воду самого Теда Голиано, я что, буду терпеть подобные штучки от какого-то ковбоя в задрипанном трейлере?» Я нашел адрес Порри в телефонном справочнике и отправился туда, пока она была на работе. Этот тип, конечно же, оказался дома и вовсе не выглядел опасным. Рост 1,75 м, на тощей правой руке вытатуирована роза. Вид такой, словно весь день хлестал пиво, а в перерывах пытался масло в машине поменять. Попытался было выступать, однако я просто прижал его к трейлеру локтем под подбородок и заявил, что если он еще раз тронет Поршу хоть пальцем, будет иметь дело со мной. Тогда он стал извиняться, даже расплакался, сказал, что не виноват, просто был выпивший. «Братан, сам знаешь, как оно бывает. Обещал за собой следить». Я развернулся и ушел, полагая, что сделал еще одно доброе дело. Когда уезжал, заехал в контору, где Порри работала, и оставил ей чек, чтобы было на что жить первое время, когда съедет. Через 2 дня мне позвонили из Сиэтла, из реанимации. Ее сильно избили. Открылось внутричерепное кровотечение. Она умерла той же ночью. Бойфренд поджег свой трейлер и куда-то укатил на краденном мотоцикле. Насколько я знаю, он до сих пор в розыске. — Господи, Крис, прости меня. — Это ты меня прости. Не самая лучшая история перед сном. Он легонько коснулся руки Маргарит. У нее даже морали нет никакой, разве что от херни никто не застрахован. Если тебе когда-то казалось, что я не слишком спешу встревать между тобой и Рэем, я понимаю. Я всегда ценила все, что ты делаешь. Только знаешь, Крис, с Рэем я как-нибудь справлюсь. С твоей помощью или без нее. Лучше, конечно, с твоей, но, понимаешь? Ты хочешь сказать мне, что ты не Порше? В комнате было темно, если не считать вечерней зари на UMA-47-Грапье. Субъект уже улегся на ночь. Над стенами каньона сияли созвездия, не имеющие названий. Во всяком случае, на земных языках. Я хочу сказать, что я не Порше. И что предлагаю выпить чаю. Ты будешь? Она взяла его за руку и отвела в кухню, где стекла были залеплены снегом, а чайник пел песню контрапунктом к завыванию ветра.